Когда он пришел в себя, то первым, что увидел, был выцветший старый потолок с дырами. Круг Возрождения в Диком располагался в развалинах храма, и все считали, что нужно привести его в порядок. Но когда доходило до сбора средств, дело останавливалось. Увы, люди в игровом мире такие же, как и в реальном, и проблемы те же. Черный, что это за херня была? Как быть теперь? Нужно как-то кристаллы возвращать. Что слили? Как ты умер? Потолок заслонила голова Кула с широко распахнутыми глазами и потоком вопросов. Погоди ты, дай оклематься немного. Черный принял сидячее положение и попытался заставить себя думать рационально, но в голове была звенящая пустота. Хотелось оказаться подальше от болтливого Кула и просто какое-то время ничего не делать. Да какое оклематься, нам бежать надо срочно, кристаллы свои забирать. Кто мне арбалет возместит? Черный не стал отвечать. Вместо этого попытался заставить мысли хоть немного ворочаться и прикинуть, что нужно сделать в первую очередь. «Черный, что ты молчишь? Давай уже делать что-нибудь». В душе у Черного начало подниматься глухое раздражение и злость. Ему дико захотелось наорать на этого гиперактивного придурка, требующего незамедлительных действий вместо того, чтобы трезво подумать и оценить ситуацию. Он уже открыл для этого рот, но отвлекся на свечение в центре круга. Спустя мгновение на полу появилась Лили в пижаме. Она открыла глаза, оглянулась и села, обняв руками колени. «О, Лили, а вот и ты! Как ты умерла? Что там происходит? Вы хотя бы ранили этого монстра? Мой кристалл можно вернуть?» Демоница не отвечала на вопросы, просто сидела, уставившись перед собой. «Кул, заткнись и беги к ведьме, пусть отправит сообщение профессору. Если он еще не свалил, то пускай посмотрит, что там творится». «Точно, профессор, как я мог про него забыть? Все, я побежал». С этими словами Кул умчался через арочный проход. Черный какое-то время просто стоял, затем сел рядом с Лили почти в ту же позу, что и она. Несколько минут оба просто сидели и думали о своем. «Я пойду к пожинателям. Задание мы все же выполнили, значит, получим денег. Можно будет восстановить экипировку». Осторожно начал разговор Черный. Лили молчала. Для девушек смерть всегда проходит психологически болезненнее, чем для мужчин. «Жаль, мой кристалл уже не вернуть. Моя голова сейчас в брюхе этого чудовища переваривается. Кстати, в пасти у этого ублюдка отвратительно воняет, как будто у него непрерывная изжога с отрыжкой. Хотя неудивительно, может так и есть, учитывая, что он кислотой плюется. Может, поэтому он такой злой?» Черный говорил, а сам незаметно косился на девушку. Лили на его слова лишь усмехнулась краешком губ. «Но это уже хороший признак. А ты успела побывать у него в пасти?» «Нет, он меня раздавил лапой, когда я мертвой притворилась». «Черный, не переживай, со мной все нормально будет. Просто дай мне немного одной побыть, хорошо?» Девушка спокойно смотрела на него своими золотыми глазами, и он ей поверил. В конце концов, это ее не первая смерть, просто предыдущие были как-то помягче, что ли. «Хорошо, Лили, я тогда пойду. Связь, как обычно, через ведьму. Как надумаем за кристаллами идти, сообщим тебе». С этими словами Черный вышел из храма. На улице стоял тихий вечер. Солнце уже почти закатилось, но все еще было тепло. Перед храмом никого не было. Городок был прямо-таки олицетворением тишины и уюта. Как будто попал в сказку прямо из желудка головастика. Творившееся недавно безумие казалось просто кошмарным сном. Но, увы, все это было реальностью, и ему совсем скоро снова предстояло окунуться в жестокую действительность. А пока нужно хорошенько наказать этого ублюдка-кота. Здание пожинателей было совсем рядом с храмом, буквально через дом. Черный быстрым шагом дошел до места и толкнул дверь. О, голожопым вернулся. Ха-ха, допрыгался, герой хренов. Радостно встретил его все тот же татуированный парень с ежиком. Не став с ним даже разговаривать, Черный нырнул под шлагбаум и пошел по дорожке к зданию. «Э-э-э, стой, куда поперся? Тебе кто проходить разрешал?» — крикнул постовой, выбегая из своей каморки, чем грубо нарушил все нормы и правила поведения для подобных ситуаций. «Стой, или я тебе башку прострелю!» Черный остановился и посмотрел на парня, который действительно целился в него из арбалета. «Стреляй, только жопу вазелином смажь, а то очень больно будет. Ты не забыл про мою клятву? Или ты просто для себя что-то новенькое хочешь попробовать? Пасть закрой и за шлагбаум вернись». Парень явно обиделся и на попятную идти не собирался. «А вот не вернусь, и что ты сделаешь? Выстрелишь? Так ты явно хочешь, чтобы тебе арбалет в задницу засунули. У тебя наверняка задний проход развальцованный, по твоим татухам видно, что ты в тюрьме шлюхой был. А за свои слова не боишься ответить?» — спросил постовой, покрываясь пятнами. Это уже было оскорбление, которое он не мог проигнорировать. Если его товарищи узнают, что он подобное стерпел, его перестанут уважать. Логика всех подобных индивидуумов во всех странах мира. «Нет, не боюсь, ты же сыкла. Стоишь перед безоружным человеком с арбалетом, и ни хрена сделать не можешь, шакал конченый». Горе постовой сделал ровно то, что от него и ожидалось, отбросил арбалет, достал нож и кинулся на черного. Конечно, ведь стрелять после всего сказанного нельзя, а догадаться, что его просто провоцируют, он не смог. Уворачиваться или отводить руку с клинком черный не стал, просто выставил ладонь навстречу летящему в живот лезвию, нож пробил ее насквозь, но до живота так и не дошел. Нападающий попытался дернуть руку назад, но ничего не вышло, пальцы пробитой руки обхватили его кулак и крепко держали. Второй рукой черный обхватил запястье, увернулся от удара кулаком в лицо и резко дернул руку с ножом вниз, надавливая коленом в область локтя. Постовой потерял равновесие и ткнулся лицом в землю, а черный не стал миндальничать, еще сильнее надавил коленом и с треском выгнул сустав в противоположную от нормального хода сторону, а потом просто отпустил затихшего парня, подобрал нож, выпавший из руки, и сразу забросил его на крышу. «Я тебя заживо сожгу, тварь!» — злобно прошипел татуированный, откатываясь назад в сторону брошенного арбалета и кое-как вправляя предплечье обратно в локтевой сустав. Черный перестал обращать на него внимание, посмотрел на загоревшийся после драки значок и открыл книгу. Договор с котом объявлялся недействительным, потому что один из пожинателей напал на черного. Пункт об отсутствии агрессии со стороны работодателя добавляли в клятву не просто так. Дверь дома хлопнула, и на свежий воздух выскочил кот собственной персоной, тоже получивший уведомление о расторжении договора. «Какого хрена здесь происходит? Дик, ты что делаешь, придурок? Быстро хватай свой арбалет и вали на пост. Этот гондон меня спровоцировал. Закрой рот и вали на пост, я сказал. Я с тобой позже разберусь». Кот выглядел так, будто сам собирался броситься с кулаками на постового, и тот счел за лучшее тактически отступить. «Я смотрю, ты с договора соскочить решил?» — спросил кот, оборачиваясь к черному. «Ты меня кинул, кот», — спокойно глядя на своего оппонента, ответил черный. «Пошли в кабинет, переговорим». В кабинете стульев за два дня так и не появилось, и черный просто сел на подоконник, закинув на него одну ногу. Кот уселся в свое кресло и разговор начинать не спешил, видимо, ждал, пока его начнет посетитель. «Ну что же, ну будем обманывать ожидания. Кот, ты совсем обнищал, как я посмотрю. Ты даже стулья купить не можешь. Может, тебе денег занять? Пошел ты нахрен, меценат с голой сракой. А что ты так обижаешься? Я думал, ты вообще ничем не брезгуешь. Что ты тут праведника из себя строишь? Ты моего человека на конфликт спровоцировал, чтобы с клятвы слезть. Или думаешь, что я не понимаю, зачем ты все это устроил? Денег побольше хочешь?» «Да, я хочу побольше денег. А еще я хочу справедливости. Ты солгал мне, когда говорил, что монстр ушел, а он все это время сидел там, в теплой водичке твоих говнюков переваривал. Поэтому ты отправил туда нас, а не своих людей. Так естественно, что я своих людей беречь буду, как и ты своих. А по поводу того, что я тебе солгал, так это неправда. Я тебе сказал, что он свалил в реку, он реально свалил в реку. Я сказал, что он наелся и мы его отслеживаем, так это тоже все правда. Но ты не сказал, что участок реки изолированный и он остался фактически на территории базы. Ты словоблудием занимаешься, кот. Если ты такой правдоруб, то давай ты поклянешься, что не пытался ввести нас в заблуждение, и мы помиримся, пожмем друг другу руки и перезаключим договор на тех же условиях. Идет? Хорошо. Только после того, как ты поклянешься, что вы не сами виноваты в нападении, и что у вас не было шанса сделать все по-тихому и уйти. Черный задумался, может ли он в таком поклясться? Нет, ведь если бы они не напали на скорвов, не использовали бутылочки, те не побежали бы к реке, и чудовище, возможно, сидело бы спокойно на глубине. Были ли шансы сделать все по-тихому? Скорее всего, да. С другой стороны, здесь слишком много всяких «если». Слушай, а давай вынесем наш спор на суд общественности, я обращусь в сообщество, расскажу всем и каждому информацию, которую ты так пытался оставить в секрете. Как тебе вариант? Если ты так сделаешь, то получишь во враги пожинателей. Ты, вся твоя группа и твоя женщина столкнутся с очень большими проблемами. «Угрожаешь моей женщине?» – с недобрым прищуром спросил Черный. «Конечно, угрожаю. Мы крупнейшие поставщики кожи и тканей, а твоя фея шьет одежду. Дважды два сумеешь сложить, если ты думаешь, что чего-то добьешься шантажом, то сразу вали отсюда. У тебя вообще полезная информация хоть какая-то есть, или ты просто понты тут кидаешь?» Черный хотел ответить, но на руке внезапно зажегся значок. Открыв книгу, он быстро пробежал глазами по сообщению. «Сообщение от ведьма. Вложения отсутствуют. Профессор жив, движется к убежищу. Несет 3 кристалла, лили, кулаискарва. Снаряжение забрал частично. Просит встретить и безопасно сопроводить. Будет ждать в убежище». Черный еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Неужели эта чертова авантюра закончилась с прибытком? Кристалл Скорва стоил многократно дороже, чем его собственный, а снаряга и того дешевле. «Черный, ты меня слышал?» – раздраженно переспросил кот. «Да, кот, я тебя прекрасно слышал. У меня есть все данные ока, а также фото и видео тех товарищей, что привели монстра к твоей базе. Есть фото и видео, где они идут с баулами от базы. Есть фото их следов, где они тащат чей-то труп к реке. Потом из нее выползает этот головастик, и они вместе бегут к забору. В этом могу поклясться. Сколько? Вдвое больше, чем по договору. Если тебя не устраивает или захочешь поторговаться, то я сразу валю отсюда. У меня нет такой суммы сейчас. Могу в рассрочку. Не стал упорствовать кот. Черному пришла в голову мысль, что как-то слишком легко он согласился, что эти трое уперли у него что-то намного ценнее заявленной суммы. Ну и черт с ним. Это уже не его дело, а всех денег не заработать. А кожа Азилакиса у тебя есть? Ну да, а что? Продашь с хорошей скидкой в счет недостающей суммы и по рукам. Кот задумчиво посмотрел в окно. Лучи вечернего солнца пробивались сквозь крылья и разноцветными зайчиками падали на полы и стены. День требовалось завершить, и желательно без проблем. Хорошо, сколько тебе нужно? Глава 16. Я сидел на берегу озера и занимался пустым баловством. Применял уменьшение веса на воду и смотрел, как обычная вода вначале выталкивает легкую, создавая горб метрового размера, затем этот горб волной расходится по поверхности озера. Очередная моя вылазка с ночевкой успешно завершилась, и теперь я спокойно отдыхал на острове после употребления в пищу очередных незнакомых плодов. Я ушел больше чем на сутки пути и вернулся живым. Небольшое, но достижение. Скоро можно будет предпринять попытку дальнего путешествия вниз по реке, туда, откуда меня занесло на эту недружелюбную территорию. В задумчивости я оглядел поверхность озера. Я мог изменять вес в 4 раза, но, увы, еще не было ни одного предмета или вещества, которое я смог бы сделать легче воздуха и заставить парить в небе. Интересно, во сколько раз вода тяжелее воздуха? Смогу ли я прокачать умение настолько, что она будет улетать вверх после его применения? Хотя вода, на редкость тяжелая штука, я заставлял плавать по ее поверхности даже обломки скал, так что с преодолением водных преград у меня проблем нет, но мне куда интереснее воздушный полет. Я не отказался от своей мечты просто улететь отсюда, даже сумел сделать некое подобие воздушного шара из 3 мешков Азилакиса и пролетел на нем над озером, но, увы, полет совершенно неуправляемый. Куда дует ветер, туда ты и летишь. Меня такое никак не устраивает. Регулировка высоты только изменением собственного веса, что жрет много энергии. Да и пилозубы очень любопытствуют по поводу странного объекта в воздухе. Кроме того, я пытался сделать что-то вроде дельтаплана из крыльев падальщиков, но при первой же попытке полета потерпел авиакатастрофу, серьезно переломав себе кости. И это несмотря на то, что я уменьшил вес всего, чего только можно, включая самого себя. Регенерация вылечила все, кроме душевных травм и разбитых надежд. Увы, но моих знаний недостаточно для постройки летательных аппаратов. Этим должны заниматься специализированные инженеры. Уверен, что среди игроков такие есть. Наверняка там, в густонаселенных областях, жизнь бьет ключом. Люди сражаются, что-то изобретают, что-то добывают или торгуют. Влюбляются, целуются, спят с друг другом, изменяют друг другу, убивают друг друга, а я всего этого лишен. Чтобы не забывать человеческую речь, я взял привычку разговаривать с сифидами. Ну как разговаривать, в основном я на них ругаюсь, а они удивленно на меня смотрят, потом делают то, за что я их ругал. Полное взаимопонимание. Никогда не прощу им подставу с клятвой. Вот откуда я мог знать, что в игре есть что-то подобное. Хорошо, что там срок неограниченный, я даже примерно не знаю, как ее выполнять. Ветерок принес с озера незнакомый запах. Я принюхался и попытался определить, что это. Явно растительное происхождение и, судя по оттенкам запаха, оно с глубины озера. Либо что-то там в озере цветет, либо плодоносит. Не буду особо копаться, не угрожает и ладно. Слава богу, прошли те времена, когда я не знал, куда себя деть от окружавших меня запахов. Я свыкся со своим новым талантом и начал использовать его себе на пользу, и открыл для себя новый мир. Оказывается, наше зрение и слух дают нам совершенно неполную, урезанную картину мира. Даже с закрытыми глазами я теперь мог ориентироваться вокруг себя и зачастую понимал, что находится за препятствиями или даже скрывается под водой. Дар, который я поначалу посчитал за проклятие, стал для меня просто незаменим. Внезапно вместе с незнакомым запахом я почувствовал запах дыма. Откуда, может, мне показалось, несколько раз втянув носом воздух, я удостоверился. Это точно дым. Странно, я же не разжигал костер недели две или три. Может, лесной пожар? Так грозы не было, людей тут кроме меня нет, что могло загореться. Я встревоженно вскочил и побежал вверх по берегу к развалинам. Уменьшил вес и сходу запрыгнул на полуразвалившуюся стену. Немного по ней пробежал и перепрыгнул на оставшийся целым угол, самую высокую точку острова. С нее я внимательно оглядел окрестности, одновременно пытаясь определить, с какой стороны идет запах. Никакого дыма или огня вокруг видно не было, а ветер периодически менял направление. Проклятый хаотичный вечерний бриз. На руке активировался значок книги. Отвлекшись, я запустил меню, прочитал сообщение и похолодел. Иглис аннулирует вашу клятву. Содержание. Вы обязаны заставить сефидов, съевших мясо, заплатить вам. Причина аннулирования. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению клятвы, гибель всех участников, обозначенных как объект клятвы. Вердикт. В связи с объективной невозможностью выполнения объектом условий клятвы с принесшего слагаются все возложенные обязательства. Награда. Отсутствует. Наказание. Отсутствует. Я дважды перечитал текст, не сразу поняв, что происходит, а потом, проскакав по руинам, с разбегу бросился в воду и поплыл к берегу. Я не знаю, что произошло. Может, сефиды разворошили мои вещи и случайно устроили пожар, с них станется. А может, ко мне домой заявились люди, убили зверей и случайно что-то подожгли какими-нибудь огненными умениями. Не знаю, что происходит, одно понятно точно, у меня дома серьезные проблемы и мне нужно бежать туда сломя голову. Так я и сделал. Плыл так быстро, как только мог, а когда выскочил на берег, то понесся в направлении пещеры, не думая ни о чем, не глядя ни вправо, ни влево, ни под ноги. Ощущение беды сплеталось в моей душе с робкой надеждой, что я увижу людей. Еще в начале пешего отрезка пути стал четко виден дым, поднимавшийся в аккурат с того места, где стоял мой дом. А за полкилометра до пещеры к дыму примешался неприятный запах прелого дерева, гнилого мяса и хитина. Я уже сталкивался с ним раньше, и сулил он одни только проблемы. Чертовы инсектоиды, ублюдочные тараканы-переростки каким-то образом нашли мой дом и спалили его. А я ведь знал, что они могут пользоваться огнем, но почему-то даже не подумал о них сразу. К тому времени, как я добежал до входа, над домом уже поднимался огромный черный дымный столб. Можно не тешить себя надеждами, что я сумею его потушить. Вокруг все было истоптано, видимо, насекомые пришли большой толпой и не сразу решились войти. Вначале изучали окрестности, а может, просто боялись сефидов. Не тратя времени зря, я нырнул в проход и сразу почувствовал сильный поток воздуха, задувавший в пещеру. Плохой признак. Похоже, моя конструкция из пещеры и дома над ней, соединенные дырой в потолке, работают как поддувало стопкой в печи. Воздух затягивается из пещеры и снабжает кислородом огонь в доме. Дверь была сломана пополам, несмотря на прочное дерево и приклеенные камни. Физической силы этим тварям не занимать. В жилую часть я уже заходил не торопясь, приготовив гравишар и включив ускорение сознания. Но все равно оказался не готов к тому, что увижу. Первое, что бросилось в глаза, ужасающий беспорядок, как будто в пещере произошел взрыв. Тут и там на полу, стенах и мебели догорали какие-то куски то ли смолы, то ли чего-то еще, пахло незнакомо. Сундуки были выпотрошены, стойка с оружием наполовину обуглилась, завалилась на бок и теперь тлела. Лестница и гамак сгорели почти полностью, одни угли остались. Под потолком висел дым, который постепенно утекал в дыру, через которую было видно бушующее пламя, бросающее желтые отсветы на стены. Возможно, из-за него я не сразу увидел главное, висящие под потолком тела сифидов. Их повесили на тех веревках, которые остались от плодов, набитых мясом. Я тут же проверил их оком, все мертвы. На душе стало как-то очень горько. Так, не время для страданий, нужно спасти хотя бы часть имущества. Я рванул наружу, набрал полный гравишар воды и побежал обратно. Залив все очаги огня в зале, я с надеждой поглядел в дыру на потолке, над ней бушевала настоящая доменная печь, я чувствовал жар даже на приличном расстоянии. Даже если я погашу огонь, спасать там уже нечего. Еще раз пролив на всякий случай все возможные источники огня в пещере, я гравишаром сорвал с веревок тела сифидов. Бедным животным здорово досталось, на телах были жженые и колотые раны, старшую самку еще и приложили по голове чем-то тяжелым. Зачем было их вешать? Продлевали страдания. Схватив все тела в охапку, я вытащил их наружу и уложил около входа. Поразмышляв с минуту, пришел к выводу, что алтарь тоже нужно вытащить на свет Божий, мало ли что может случиться. Я искренне порадовался своей прозорливости, он был спрятан в полу, как раз на случай нападения врагов. Только я ожидал мечущихся по пещере животных, а не спланированную атаку разумных существ. Вернувшись в пещеру, я убрал с пола около входа шкуры, поднял деревянную клетку и гравишаром перенес кусок камня, закрывавший выемку в полу. В ней и находился мой алтарь, все такой же чистый, красивый и не вяжущийся с обстановкой. Аккуратно взяв его на руки, я положил его в уцелевший сундук, уменьшил вес и вытащил на улицу. Пока я всем этим занимался, столб дыма с черного сменился на белый. Вроде как это означает, что огонь догорает. Ради интереса я залез на стену, полюбоваться на пожар. Дом действительно уже догорал, остались пылающие бревна и часть забора, крыша полностью провалилась внутрь. Азелокисы в клетках сгорели заживо, как и сами клетки. Наверняка пострадало несколько близко стоящих деревьев из моего сада, но с этим буду разбираться потом. Долго стоять и смотреть я не смог. Сильный жар ощущался уже метрах в 20 от пожара. Столько труда на смарку. Спустившись обратно, я задумчиво поглядел на тела сифидов. Нужно достать кристаллы, дождаться окончания пожара и узнать, откуда пришли инсектоиды и куда ушли, и сколько их было. Все сифиды в стае еще месяц назад стали взрослыми, защита кодекса на них более не распространялась, но у меня так и не поднялась рука их убить. Чем дольше я с ними жил, тем больше привязывался, мирясь с их теперь уже кажущимися незначительными шалостями, хотя не раз обещал их прибить в порыве гнева. Про себя, конечно же, а то не дай бог, еще какую-нибудь клятву спровоцирую. И вот теперь они валяются у моих ног, их жгли огнем, истыкали копьями и под конец повесили. Наверное, глупо будет кричать о мести, но в душе у меня поднимался черный гнев. Я не оставлю нападение на мой дом безнаказанным. Не я начал все это дерьмо. Я решил начать со старшей самки, тем более она сильно получила по голове. Увы, ее череп оказался очень прочным и от удара даже не поцарапался, пришлось использовать гравиимпульс. В несколько применений я все-таки сумел размозжить ей голову, отыскал среди месива кристалла и начал изучать его при помощи ока, а потом расстроенно вздохнул. Для меня он был полностью бесполезен. В нем было новое для меня умение электроразряд, но в конце его описания стояла приписка «Внимание! Умение несовместимо с вашим организмом». Такая же была и у Азелокиса. Очередная неудача в мою копилку. Доставать кристаллы у оставшихся сифидов я не стал. Просто поднял тела наверх, унес метров за 100 от догорающего дома и всех похоронил. Над могилками посадил молодые деревья, хоть какое-то надгробие, не хочу их случайно выкопать. Почему-то стало стыдно за то, что я им даже кличек никаких не дал. Их было около 20, они пришли поверху, прошли по стене до моего свежепостроенного домика, спустились в люк и там встретили сифидов. Завязался бой, мои питомцы доблестно сражались, прикончили четверых насекомых, но в итоге пали. Думаю, они бы могли спастись или вообще победить, если бы не горючая слизь, которую использовали вторженцы. Они поджигали ее, бросали в противника, и она намертво прилипала к коже, при этом горела очень хорошо, создавая большую температуру. Естественно, ни одно животное не могло спокойно это терпеть. Сифиды начинали кататься по земле, но лишь увеличивали площадь ожога и подставлялись под удары копий. Потом инсектоиды повесили несчастных животных и вышли из пещеры, заодно вытащив тела своих погибших собратьев. Снаружи они потоптались около входа, затем цепочкой двинулись вдоль берега и метрах в 200 поднялись по стене, вернулись на тот путь, по которому пришли, и благополучно скрылись, своих мертвецов утащив с собой. Их визит оставил у меня много вопросов. Зачем они повесили сифидов? Они целенаправленно подожгли мою берлогу, или сделали это случайно? Что им вообще от меня нужно? Как они меня нашли? Кстати, насчет последнего, я особо не прятался и здорово наследил в окрестностях. Теоретически достаточно существу с хорошим обонянием один раз напасть на мой достаточно свежий след и проследить путь до моего логова не составит никакого труда. Не знаю, чего они добиваются, но сомневаюсь, что меня теперь оставят в покое. Пора собираться в дорогу с ответным визитом. Медлить с этим нельзя, дождь может смыть следы, они в последнее время идут достаточно часто. Пара дней у меня в запасе есть, но лучше не рисковать. Надо найти их базу, выяснить, сколько их, и либо перебить, либо свалить от них подальше. Придется в таком случае предпринять попытку длительного перехода раньше, чем планировалось. И про месть тогда тоже нужно забыть. Закончив с расследованием инцидента, я зарыл в землю свой алтарь, собрал в дорогу рюкзак и двинулся в путь по следам пришельцев. Ради интереса я даже взобрался по стене там же, где и они. Хорошо лазят эти тараканы, как и ожидалось. Я справился, только когда в половину уменьшил свой вес, они же залезли без всякого читерства и затащили наверх тела погибших. В то, что у них есть какие-то умения, я не верил, ведь кристаллов памяти у них нет. Дальнейший путь пролегал по хорошо знакомому мне лесу, окрестности на несколько километров вокруг я излазил основательно. След за инсектоидами был достаточно яркий, они сами пахли довольно сильно, а с трупов еще и падали капли жидкости. Кровью это называть почему-то язык не поворачивался. Я шел среди увитых растительностью крупных деревьев, пространство между которыми заполонил папоротник. Дальше лес поредеет, будет больше солнца и сразу появятся жесткие кусты, станет больше насекомых, придется смотреть под ноги. Что интересно, я ни разу за всю свою бытность в этом мире не встречал змей. Видимо, здесь они не прижились. И слава богу, еще всяких анаконд мне тут не хватало, и так от ядовитых тварей плюнуть некуда. Через пару часов ходьбы я почувствовал странный и довольно приятный запах, что-то сладкое с нотками кориандра и озона. Его источник я обнаружил на ближайшей маленькой полянке, образованной парой упавших и сгнивших деревьев. Если бы у меня был рвотный рефлекс, я бы блеванул, настолько реальность противоречила тому, что я чуял носом. Здесь инсектоиды совершили непродолжительную остановку и распотрошили тела погибших товарищей. Они просто вынули и побросали вокруг их внутренности, которые и издавали этот вроде бы приятный запах. Выглядело тошнотворно. Дальше инсектоиды понесли только пустые хитиновые оболочки. Может, это такой похоронный обряд? Интересно, что они сделают с пустыми оболочками? Памятники из них соорудят? Возможно, скоро сам увижу. К счастью, никого из крупных мясоедов подобное не заинтересовало, в этой пакости ползали только какие-то мокрицы. Обогнув по дуге эту поляну, я продолжил путь по следу и через некоторое время вышел на обширные заросшие травой луга, по типу тех, на которых паслись трогворы. На всякий случай я проверил положение по карте, мы отклонились от маршрута стада километров на 10 в сторону, но через примерно час должны появиться каменистые участки. А затем мы и вовсе выйдем к скале с расселиной, где был безопасный ночлег, если никуда не свернем. Но нет, инсектоиды и не думали никуда сворачивать, они двигались в одном направлении, и через 20 минут я вдруг почувствовал, что запах изменился, он вдруг стал намного сильнее. Тот след, по которому я шел, был полустертым ветром и слегка подгоревшим под теплыми лучами солнца. А этот свежим, будто эти тараканы-переростки стояли передо мной. Все это время я шел по заросшему травой полю по направлению к островку леса. Я стоял на открытой местности, наверняка из этого клочка растительности меня прекрасно видно. А вот я никого увидеть не могу, только учуять, и то благодаря ветру, вовремя подувшему в мою сторону. Вывод напрашивался однозначный: в подлеске меня ждет засада. Меня наверняка уже увидели и готовы принять с распростертыми объятиями. И что мне теперь делать? Нужно понять, сколько их там, в этой засаде. Если все, кто участвовал в нападении, то однозначно надо отступать и думать, как поступить. Я активировал ускорение сознания, уменьшил вес и приготовил гравишар, затем бегом рванул вокруг островка. Если в засаде осталась только часть, то должны быть следы тех, кто пошел дальше. Я отчаянно боялся, что из леса выскочит толпа насекомых и начнет швыряться копьями, но, к счастью, этого не произошло. Они все еще надеются на эффект внезапности. За островом действительно обнаружился след, и не один, а два. Первые оставили множество лап, почти весь отряд ушел дальше, причем давненько, в лесу почти не задержался. Второй был совсем свежим и принадлежал одинокому инсектоиду, который бегом рванул вдогонку основному отряду буквально 2 минуты назад. Присмотревшись, я даже сумел его разглядеть, недалеко убежал. Я еще толком не понимал, что происходит, но нутром почуял, его нужно догнать и убить. Засада подождет. Сбросив рюкзак на землю и оставив только копье, я побежал за ним, рассчитывая догнать до того, как он пересечет поле и войдет в лес. Там он может меня подкараулить и напасть внезапно. Но, увы, как бы быстро я ни бегал с уменьшенным весом, рослое длинноногое насекомое я вовремя догнать не сумел, к тому же примерно в 100 метрах от границы поля инсектоид явно ускорился. Видимо, услышал или учуял меня, поворачивать голову они не умеют, шеи нет. Круг обзора благодаря выпуклым глазам у них явно больше, чем у людей, но себе за спину они смотреть не могут. В лес я уже заходил быстрым шагом, постоянно принюхиваясь, как охотничий пес. Я оглядывал каждый куст, каждый листочек и царапину на коре. Лес в этом месте был влажным, ноги тонули в зеленом мху, тянувшем вверх черные длинные нити. Травы почти не было, зато было много растений-паразитов, обвивавших стволы. В воздухе витала смесь из гнилой древесины, грибков, того, что можно было назвать дыханием растения, и еще тысячи запахов, названия которым я не знал. Вычленить среди всего этого буйства свежий след инсектоида было несложно. Он слишком выделялся, да и сам беглец активно дышал своими трахеями после интенсивного бега, оставляя вонь в воздухе. Кажется, он еще и боялся, уж больно странные нотки вплетались в его след. Осторожно перешагнув очередное семейство ярких грибов, я замер, запах усилился. Впереди было толстое дерево, наверняка засранец спрятался за ним, зуб даю. Стараясь двигаться бесшумно, я начал подходить к нему с готовым к действию гравишаром. Не доходя 1.5 метра, я прыгнул вперед, отправляя гравишар за дерево, но мое умение просто прошло сквозь воздух, за стволом никого не было. И тут же резко отпрыгиваю в бок, сверху раздался шум, и я, наученный местными монстрами, отскочил на рефлексах. Там, где я мгновение назад стоял, приземлился инсектоид и тут же ткнул в меня копьем, не давая опомниться. Я мгновенно оборвал нить энергии гравишара и скостовал грави-импульс навстречу наконечнику, который, встретившись с умением, отломился от древка и улетел в кусты. Бесполезная палка осталась в лапах. Ускорение сознания в таких ситуациях очень помогало действовать точно. А теперь мой черед. Прыгаю навстречу противнику и отправляю ему в голову гравишар. Естественно, я не успел его сколько-нибудь усилить, но и слабый он хорошо дает по мозгам, лишая ориентации. Инсектоид отпрыгнул, неудачно приземлившись на бок, а затем и вовсе упал на мох как деревянный, выронив древко. Пока он поднимался, ему в голову снова прилетел гравишар, на этот раз усиленный до 100 кило, а спустя несколько секунд он обернулся вокруг моего умения, с хрустом ломая себе конечности и панцирь. Такой противный, но при этом греющий душу звук. Ну вот и все. Я обрубил нить энергии, на землю брякнулся изломанный труп. Эх, мог бы и догадаться, что он на дерево залезет, и неважно, что ветки начинаются в 10 метрах от земли. Я ведь уже убедился, как они хорошо умеют лазить. Ради интереса я осмотрел ствол дерева и заметил на коре специфические отметки. Он хватался за дерево когтями на ногах и верхних лапах, когда забирался. Интересно, а те товарищи, что сидят в засаде, случайно не на деревьях устроились? Глава 17. У всех моих умений есть плюсы и минусы. Взять, например, гравишар. Это лучшее, что перепадало мне за все время в игре. Я давно уже не представляю себе жизнь без него. Оно чудовищно полезно в хозяйстве и крайне эффективно в бою. Но, увы, его ограниченная дальность действия, медлительность перемещения в пространстве и далеко не мгновенное усиление не дают мне уничтожать им все, что движется. Да и в целом большинство умений сохраняет баланс плюсов и минусов, но есть одно, у которого отрицательных сторон больше, чем положительных, и зовется оно маскировка. Казалось бы, что в нем может быть негативного, включил и сразу становишься менее заметным для противника. Ага, как бы не так, при его активации меняет цвет только и исключительно кожа носителя. На начальном уровне даже волосы цвет не меняли. Другими словами, ты светишь черным пятном волос в любой ситуации и на любом фоне. Я, конечно, сумел приподнять навык благодаря обострившемуся обонянию, оно значительно помогало мне в поиске некрупных, опять же по местным меркам, зверьков, которых иначе можно найти только случайно, наступив на них. И волосы теперь тоже меняют цвет, но основные проблемы это не решило. Во-первых, мне приходится раздеваться почти догола. Одежда из плохо выделанной кожи, мало того, что не меняет цвет, так еще и имеет очень выраженный запах. Во-вторых, любые предметы, такие как копье или рюкзак, тоже тебя демаскируют. Изволь подкрадываться к врагу безоружным и без снаряжения. Ну и в-третьих, оно работало от моего зрения. Я должен видеть цвета окружающего меня пространства, тогда мое тело под них подстраивается. Если я по каким-то причинам ослепну или окажусь в темноте, где мое зрение теряет цветность, то навык становится бесполезен. При этом обоняние у зверей никто не отменял. Даже не видя, они могут спокойно меня учуять, а затем разыскать и атаковать. Я очень остро ощутил все эти недостатки, пока полз безоружным и в одних шортах по траве, полной насекомых. Моим любимым занятием было составление максимально изощренных матерных конструкций у себя в голове. Особо красивые выходили, когда я царапал свое беззащитное тельце об очередной торчащий сухой стебель или ядовитую колючку. Но поделать с этим ничего нельзя, иначе моя белая тушка будет слишком сильно выделяться на фоне зеленой травы и ярких цветов. Я должен использовать все шансы, чтобы застать противника врасплох и не привередничать. И ведь даже непонятно, есть ли от этого умения толк. Может, эти насекомые видят мир черно-белым или у них вообще инфракрасное зрение, и я сейчас вовсе не замаскирован, а наоборот, свечусь как новогодняя елка. Если так, они сейчас должны здорово надо мной потешаться, готовя теплую встречу. Хотя сомневаюсь, что у них есть чувство юмора, хоть и немного морально угнетенным, но я все же добрался до лесного островка, в котором насекомые организовали засаду. Осторожно пробираясь по кустам, я принюхивался и приглядывался, пытаясь понять, где засели инсектоиды и сколько их. Заметить врагов я сумел, только когда почти пересек остров, их всего двое, оба сидят на деревьях метрах в 20 друг от друга и напряженно пялятся вдаль. Странно, они наверняка меня видели, когда я оббегал остров, и наверняка проследили за моей погоней, почему не подумали, что я могу вернуться и напасть со спины. Решили, что я убежал насовсем, да и наплевать. Их ошибки, моя удача. Я прикинул высоту, оба сидят не выше 7 метров, спокойно достану. Как можно тише я подкрался к левому, встал так, чтобы ствол закрывал меня от его собрата, и запустил гравишар, на ходу его усиливая. Атака прошла идеально. Когда насекомое сообразило, что происходит, его уже притянуло и сломало, как печенье в кулаке. Не теряя времени, я сбросил мертвое тело на землю и рванул ко второму насекомому, который, услышав шум, быстро начал спускаться. Ему оставалось только спрыгнуть на землю, когда он меня увидел. Решив, что позиция на дереве выгоднее, он тут же начал взбираться обратно, на ходу швырнув в меня копье. Бросок вышел так себе, я просто увернулся. Как оказалось, он вернулся на свой насест не зря, у него там имелся запас копий. Закидать противника копьями сверху – неплохое решение, но оба брошенные им копья просто угодили в гравишар и сломались. Поняв бесперспективность своих атак, насекомое спряталось за стволом. Я в ответ просто провел свое умение внутрь дерева, и инсектоида придавило к коре с такой силой, что лопнула грудина. Какое-то время я так его подержал, потом проверил оком, мертвый. Отрубаю умение, и тело с глухим шлепком падает на землю. Краткий осмотр места показал, что это скорее всего и не засада вовсе. Похоже, инсектоиды просто оставили позади часовых, которые должны были предупредить, если их будут преследовать. Может быть, они ожидали не меня одного, а целую толпу? Вполне разумно, если бы рядом был населенный пункт, я бы наверняка обратился туда за помощью. Мол, помогите, люди добрые, насекомые грабят, убивают, поджигают. Уверен, нашлись бы среди игроков желающие покрошить хитиновых ублюдков, слишком много о себе возомнивших. Славный рейд бы вышел. Мне в руки попало несколько копий с каменными наконечниками, и я, наконец, понял, что за яд используют инсектоиды. Точнее, это не яд, а скорее биологическое оружие. Они просто размазывают по наконечнику и древку свою слюну. Отвратительнейшую вонь из их пасти ни с чем не спутать, она буквально въелась в копья. С другой стороны, очень удобно, эта дрянь у них всегда с собой, можно постоянно обновлять отраву. Как любитель отравленных копий, не могу не позавидовать такому удобному решению. Что мог, я узнал, теперь нужно продолжать преследование. Я пошел по следу и по пути подобрал рюкзак и одежду. Время уже вечернее, нужно добраться до скал к ночи, там безопаснее, меньше живности, которая захочет меня съесть. К моему удивлению, отряд насекомых не стал ночевать в каком-то безопасном месте, а продолжил путь, задев каменистый участок лишь краем. Я решил не рисковать и свернул к расщелине, мне еще некомфортно передвигаться по ночам. До нее я, правда, не дошел, слишком большой крюк нужно делать. Вместо этого просто облюбовал себе 10-метровую полуразрушенную скалу с кучей обломков всех размеров у основания. Гравишаром я выгреб все лишнее около отвесной стены, получив метровое углубление, затем полукругом стаскал крупные обломки, собрав из них невысокие каменные стены. Самые крупные я не мог поднять, не применив к ним уменьшение веса предметов, но в итоге получилось довольно надежно, некоторые тяжелые валуны не смогли бы сдвинуть даже скорвы. Осталась крыша. Я сбегал к ближайшим кустам, выдрал несколько штук с корнем из земли, тоже гравишаром, и перенес к своему строению. Соединив их вершины при помощи ускорения роста растений, я водрузил всю эту конструкцию наверх в качестве крыши. От дождя не защитит, зато от летающих хищников легко. Ну или как минимум на меня не смогут напасть внезапно. Внутрь я залезал через верх, приподняв гравишаром один из кустов. Снаружи уже была ночь, но свет и свежий воздух проникали в щели между камнями. В таком укрытии можно даже лечь спать, но перед сном я решил немного поразмышлять. Меня мучил вопрос, а не зря ли я устроил эту авантюру под названием «Месть»? Может, стоило сразу отправиться в обжитые земли, не устраивая погоню за тараканами? Я ведь рискую самым дорогим, что у меня есть, кристаллом. Один неверный шаг, и я снова жалкий, голый и ни на что не способный. Хотя, а так ли это? У меня есть то, чего не было в самом начале, бесценный опыт и таланты кодекса. Я сумею убить Пугуса, точно справлюсь с Пилозубом. Есть даже неплохие шансы победить Скорва, Мегакуст мне в помощь. Возможно, придется своими руками убить Трагвара. Пожалуй, самое сложное для меня испытание. Дом есть, еда тоже, сад со всякими полезностями и вкусностями цветет и пахнет. Многое не нужно будет делать с нуля. По сути, я рискую лишь пустить по ветру огромный труд и затраченное время. Да и другая мысль не дает мне покоя. Я ведь в игре, хоть и частенько об этом забываю. Уж больно эти тараканы-переростки похожи на шаблонных игровых противников. Налицо все признаки. Они ведут себя агрессивно и нападают без причины. Их абсолютно не жалко, так как они не люди, действуют толпой, но интеллектом при этом особо не блещут. А что у нас бывает в играх при уничтожении группы мобов? Правильно, награда. А может и занятная квестовая цепочка с призами. Вопрос, будет ли в их логове финальный босс, и если будет, сумею ли я его одолеть? Одни только вопросы, никакой ясности. По итогам размышлений я пришел к выводу, что разведка совершенно необходима. Нужно понять, с чем я имею дело, но если опасность будет слишком велика, то я просто убегу. Спать я решил урывками, по часу. Мало ли что может произойти, если я засну надолго, а так хоть какая-то иллюзия контроля. Скала за день нагрелась и теперь медленно отдавала тепло. Я сидел, прислонившись к ней спиной, и мне было вполне комфортно. Так я и спал, просыпался раз в час, разминался, оценивал обстановку и снова засыпал. Ранним утром я раскидал свою постройку и вернул на место кусты. Хоть и изрядно потрепанные, они продолжат расти. А я продолжил свой путь. Не меньше 3 километров я прошел, наслаждая утренней прохладой и благоуханием полевых цветов, пока не наткнулся на следы скорвов. Ночные хищники явно учуяли след инсектоидов и решили проверить, не получится ли перекусить. И уже меньше чем через полчаса я наткнулся на следы стычки. Скорвы напали на отряд, насекомые отбивались, как могли, метая горящую смолу и копья, но потеряли минимум 3. А нечего по ночам шляться, это не парк развлечений. Плохо было то, что насекомые после этого перешли на бег, стараясь убраться подальше от дурно пахнущего места происшествия. Разрыв между нами, который сильно увеличился после моей ночевки, теперь стал еще больше. Ну и плевать, они должны где-то осесть, там я их и догоню. Ближе к полудню я столкнулся с большим стадом бурсов, которое паслось прямо на моем пути, пришлось обходить их по широкой дуге. А еще через 2 часа я наткнулся на мертвое тело какого-то крупного животного, которое вовсю терзали падальщики. К счастью, обоняние предупредило меня заблаговременно, так что я вовремя повернул в сторону и ни в какие неприятности не вляпался. Было еще 3 подозрительных места, которые я предпочел обойти стороной, и один явно неадекватный больной пилозуб с пеной из пасти, бросившийся на меня в самоубийственную атаку, но в остальном я добрался до лагеря инсектоидов без приключений. А вот сам лагерь меня неприятно удивил. Я только-только подходил к местам выпаса трогваров, как в глаза бросилось множество как старых, так и сравнительно новых следов насекомых. По мере продвижения стали попадаться результаты их хозяйственной деятельности. Срубленные деревья, грубо обломанные ветки, ободранные кусты, изрытая земля, следы кострища, даже фекалии. Похоже, излишней заботой о маскировке эти ребята не страдали, да и туалеты еще не изобрели. Среди всего этого я едва не потерял основной след, и вывел он меня прямиком на хищный куст, мою бывшую охотничью базу, где я добывал кристалл искорвов. Похоже, эти твари заняли мое место. Подробнее ситуацию я разведать не смог, перед островком было большое открытое пространство, и как только я на него сунусь, то буду замечен. Я осторожно порыскал вокруг и убедился, они действительно засели именно там. Об этом четко говорил запах дыма, сильно тянувший от островка. Там прямо сейчас горел костер. Устроив себе насест на дереве, с которого был хороший обзор на место дислокации противника, я стратегически затаился и наблюдал. Ночью попробую предпринять вылазку и отвечу на некоторые важные вопросы, такие, как насколько хорошо эти существа видят в темноте и чем они по ночам занимаются, нужен ли им сон. Сидеть на тонкой ветке было жутко неудобно, и я решил нарастить рядом несколько дополнительных веток. Я немного увлекся, пытаясь создать себе подобие занятого противником гнезда, и пока я этим занимался, внезапно настала ночь. Видимо, из-за того, что я нервничал и голова была полна самых разных мыслей, я работал неспешно и потерял ход времени. Солнце уже зашло, на небе осталась лишь неровная светящаяся дуга освещенной части спутника. С каждым новым восходом спутник все больше догонял светило, жирно намекая на близящееся затмение. Дождавшись, когда спутник зайдет за горизонт вслед за солнцем, оставив на небе лишь звезды, я начал действовать. Спустившись на землю, повесил на ветку рюкзак, оставил в кустах копье. Осторожно выглянув на пустое пространство, я не заметил ничего подозрительного. Все то же обманчивое ночное спокойствие и тишина. Я снял с себя лишнюю одежду, оставшись в шортах и сандалиях, и повесил ее рядом с рюкзаком. Затем последовательно запустил сначала маскировку, потом ускорение сознания и уменьшил вес до минимума. Я все еще различал цвета и мог менять цвет кожи, уменьшение веса помогало ползти и в случае чего убегать, про ускорение сознания и говорить нечего, оно незаменимо, когда нужно сделать что-то быстро и точно. Когда с приготовлениями было покончено, я лег на землю и пополз. Мой путь до островка вышел дольше ожидаемого, пришлось передвигаться зигзагами, выбирая траву повыше, да и останавливаться приходилось частенько. Я замирал, принюхиваясь, приглядываясь и прислушиваясь. За пару десятков метров до первых кустов я сумел заметить первого инсектоида. Он сидел на дереве, пялился своими глазищами в пустое пространство и был абсолютно неподвижным. Если бы не ночное зрение и обоняние, я бы его и не заметил. Наверняка это часовой. По логике, их должно быть как минимум еще 3, чтобы контролировать все пространство вокруг гигантского куста. С громко стучащим от волнения сердцем я отполз подальше в сторону, а потом очень медленно стал перемещаться к кустам, постоянно контролируя своего противника. Слава Иглису, он меня вроде не заметил. Немного ободрав кожу, я преодолел и кусты, а дальше... Дальше меня ждал неприятный сюрприз. Инсектоиды вырубили почти все деревья в середине острова, оставив лишь стоящие по периметру, и 2 возле самого центра. Те 2, на которых было обустроено мое гнездо. Куда пошли стволы этих деревьев, сразу стало понятно. Над моим забором вокруг кислотной ямы появилась крыша, превратив постройку в большой шалаш. В проходе, через который я заманивал скорвов, появилась конструкция, похожая на странную дверь, да и в целом вокруг хватало всякого мусора, охапок сухих веток, странных приспособлений с растянутыми на них шкурами. Даже была какая-то конструкция, похожая на устройство для подъема тяжелых грузов. Недалеко от входа горели угли прогоревшего большого костра, вокруг него стояли несколько больших плетеных корзин с ремнями для переноски, единственный предмет, в назначении которого я был уверен. Судя по исходящему запаху, в них переносили мясо разной степени свежести, съедобные плоды, горючую смолу и трупы соплеменников. Похоже, это что-то вроде перевалочной базы. Серьезно они здесь обустроились. Так, а что мне теперь делать? С одной стороны, ничего страшного пока не произошло, а с другой, стоит мне начать шуметь, и часовые наверняка поднимут тревогу, из шалаша выбежит толпа, и мне придется несладко. Так стоит ли на них нападать? Может, мне просто вернуться домой? Ага, только вот мой дом сгорел. А единственные существа, которые хоть как-то скрашивали мое одиночество, были повешены. Нет уж, я не уйду без прощального подарка. Что может одиночка против большой группы? Я лихорадочно начал вспоминать все, что видел или слышал по этому поводу. Увы, в играх и книгах такие ситуации, как правило, описываются очень примитивно. Главный герой либо демонстративно врывается в толпу врагов, ибо неимоверно силен, либо по крайне примитивному стелсу вырезает противников, ставших на время слепоглухонемыми. Как ни странно, ответ пришел из виртуального фильма, посвященного действиям партизанских отрядов в Италии в период Второй мировой войны. У бойцов, противостоявших фашистам, был достаточно простой шаблон действий: обнаружить место дислокации противника, совершить диверсию с максимальным количеством жертв, крайне желательно при этом уничтожить командиров, далее дезориентированного, оставшегося без командования врага следует разбить на мелкие группы и по отдельности их уничтожить. Важное примечание: диверсию необходимо совершать так, чтобы не померли сами диверсанты. Звучит вроде разумно. Командиров я, конечно, найти не смогу, все эти твари для меня на одно лицо, но остальное вполне применимо. Осталось придумать диверсию, реализовать и при этом не попасться. Эх, как же жалко, что у меня нет с собой жидкости азелокиса, зря я оставил их в рюкзаке. Я бы устроил взрыв газа прямо у них в шалаше. А еще можно попробовать уронить их в яму с кислотой, над которой он стоит, но я сильно сомневаюсь, что они не сделали себе надежный пол. Это было бы слишком просто. Хм, а может устроить им пожар? Глава 18. Относительно неплохой план понемногу обрисовался в моей голове. Для его выполнения было только одно препятствие – инсектоид, который сидел в моем гнезде. Насчет того, что там сидит только один таракан-переросток, можно не сомневаться, эти твари крупнее человека, двое там точно бы не поместились. Если я правильно понял их систему безопасности, то связь между часовыми и теми, кто ночевал в шалаше, держалась через него. Он со своей точки видел и тех, и других. Стоит мне только начать шуметь или напасть на одного из часовых, он тут же поднимет тревогу. А вот если его убрать, то останутся только инсектоиды в жилище, которые не видят, что происходит снаружи, и часовые, смотрящие в поле. Я получу относительную свободу действий. Еще немного полежав в кустах и собравшись с духом, я приподнялся и на корточках перебежал к растянутой на деревянной раме шкуре. Возле нее должна быть слепая зона, от того, кто сидит в гнезде, я буду закрыт. Какое-то время я прислушивался и приглядывался, вроде все тихо, меня не заметили. Затем такой же перебежкой добрался до ствола с лестницей и снова замер. С бьющимся как набат сердцем я начал подниматься. Где-то на середине пути я едва не свалился вниз. Абсолютно неожиданно для себя я разглядел среди ветвей голову инсектоида. Замерев в ужасе, я смотрел на него, он на меня, и ничего не происходило. Мысли в голове путались, я не мог понять, почему он не поднимает тревогу и не нападает. Он мертв, или очень туго соображает? Черт, вот я идиот. Насекомые не закрывают глаза, у них нет век, да и направление взгляда понять невозможно, они не вращают глазными яблоками. Он либо не видит меня, либо смотрит не в мою сторону, либо вообще спит. Чуть расслабившись, я продолжил подъем, наблюдая за реакцией инсектоида, но он не шевелился и никак на меня не реагировал. Добравшись до уровня пола, я осторожно выглянул, как и ожидалось, в гнезде один единственный таракан. Он лежит на брюшке, подобрав лапы под себя, голова просунута между веток так, чтобы смотреть вниз. Мне кажется, или он какой-то он подозрительно крупный. Плевать, мне с ним не боксерский поединок устраивать. Я планировал подкрасться и проломить ему голову гравиимпульсом. Увы, гравишар использовать нельзя, их панцири очень громко хрустят, когда ломаются. Теперь вот думаю, что гравиимпульс тоже произведет слишком много шума. В голове родилась идея обмотать руку своими шортами, в теории это должно приглушить звук, но на практике я никогда такого не делал. Эх, ладно, попробую, хуже точно не сделаю. Прямо на лестнице я начал стаскивать с себя последний предмет одежды, и именно этот момент чертова насекомое выбрало, чтобы начать шевелиться. Расправив конечности в стороны, словно потягиваясь, инсектоид снова убрал их под себя и медленно начал подниматься на ноги. Поняв, что сейчас меня заметит, я пулей залетел в гнездо, на ходу стянув с ноги болтающиеся шорты, намотал их на руку и прижал к затылку насекомого, скостовал 3 импульса подряд. Странно, но глушитель все же немного помог. В ночной тишине глухие толчки прозвучали достаточно тихо. А вот когда они отзвучали, инсектоид с проломленной черепушкой довольно громко шлепнулся обратно на пол. Не учел я этот момент, даже не подумал подхватить его или что-то в этом роде. Долгие несколько минут я ждал, что из шалаша выбежит разъяренная толпа, или часовые соизволят проверить источник странного звука. Но ничего не происходило. Может, они вообще глухие, у них же нет ушей. Да нет, быть такого не может. Я видел, как они общаются, издавая трели средними лапами. Может, они спят, или у них какой-то ночной энергосберегающий режим, или я от страха преувеличил громкость произведенного мной шума. Проклятие, не знаю, что и думать. Ну и ладно, мне любая причина на руку. Скинув с руки изорванные в клочья шорты, я спустился обратно на землю и перебежал к костру. Возле него стояли корзины, я начал их по очереди проверять и нашел ту, в которой хранилась горючая смола. Она была разделена на небольшие комки, обернутые сухими листьями. Какие молодцы инсектоиды, что такие аккуратные и запасливые. Столкнув корзину на бок, я рассыпал все по земле. Закончив со смолой, я отбежал на пару метров к куче сухих веток, видимо, заготовка для костра. Осторожно и тихо я сдвинул часть веток в сторону и начал копать гравишаром небольшую яму. Сочтя глубину достаточной, я сел в нее, подогнув ноги. Над поверхностью земли торчала только часть моей головы. Вернув ветки на место, я полностью скрыл себя, оставив небольшие просветы для обзора. Очень надеюсь, что мои враги не станут тушить пожар сухими ветками и не будут к этой куче приглядываться. Теперь я могу спокойно реализовывать свой план. Я снова активировал гравишар и первым делом убрал землю, которая могла меня выдать, сбросив ее под дверь в шалаш. На этом я не остановился и накладывал им под дверь земли, пока полностью ее не засыпал. Благо мое лучшее умение в таком режиме работало почти бесшумно. А сейчас самая ответственная часть. Я все тем же гравишаром поднял с земли 3 комка со смолой и поднес их к костру. Пришлось какое-то время ждать, чтобы они воспламенились от углей, но в итоге пламя весело засверкало, разгоняя темноту. Этот огненный шар я направил к шалашу, щедро размазывая горящую смолу около входа. Не теряя времени, я лепил все новые и новые порции смолы на деревянные стены и крышу, поджигая их от уже горевших, пока не раздался хорошо знакомый мне треск. Часовые, наконец, подняли тревогу. С запозданием в пару секунд такие же трели послышались из шалаша. Я затаился, обрубив умение. Трели утихли, по звукам шагов я понял, что часовые сбегаются на огонь, который вовсю разгорался. Один из них попал в поле моего зрения, он спешно снимал шкуру с распорки. Зачем он это делает? Спустя мгновение я все понял, еще один часовой подбежал к огню с уже снятой шкурой и принялся накрывать ею очаги огня. Они так потушить пожар хотят. Ну да, воды им взять негде. Хоть результат таких действий мне казался сомнительным, я решил подстраховаться. Снова создаю гравишар и отправляю его к насекомому огнеборцу. Раздавливать его я не стал, просто столкнул в огонь. Вымазавшись в горящей смоле, инсектоид тут же забыл про тушение и начал кататься по земле, пытаясь сбить пламя. Пока все это происходило, подбежало еще двое со шкурами в лапах, но начать тушить им было не суждено. Из шалаша снова раздались трели, затем начали раздаваться глухие удары в дверь. Кажется, запертые в жилище отчаянно просились наружу. Побросав шкуры, насекомые начали всеми конечностями отгребать землю от двери. Я не стал на это смотреть, просто схватил обоих гравишаром и раздавил. Не время шифроваться, Нужно не дать выйти наружу основной массе врагов. Увы, такое явно применение умения не осталось незамеченным. Инсектоид, которого я макнул в огонь, как раз сбил с себя пламя и все прекрасно видел. Он тут же проскрипел что-то остальным и исчез из поля зрения. Пламя тем временем разгоралось, жадно пожирая сухое дерево, огонь освещал всю округу. Запертые в смертельной ловушке насекомые яростно бились в дверь. Сверху она уже отошла достаточно, чтобы показались лапы и голова инсектоида, пытающегося вылезти наружу. Грудная клетка у них значительно шире, он пока не мог ее пропихнуть. Уже особо не стесняясь, я схватил гравишаром остатки смолы вместе с корзиной, поджег все это и отправил к таракану, лезущему из щели. Смола, превратившая в один большой горящий сгусток, жадно облепила насекомого и древесину вокруг него. Инсектоид мгновенно спрятался обратно, но я сомневаюсь, что он легко себя потушит. Неожиданно в кучу сухих веток возле моей головы кто-то воткнул копье, чудом в меня при этом не попав. Стало понятно, чем сейчас занимаются часовые, они ищут врага. Не став дожидаться второго удара, я послал гравишар туда, где предположительно было тело нападавшего, и, разбросав хворост, выпрыгнул из укрытия. Умение попало в цель, насекомое болталось в воздухе вместе с несколькими случайно захваченными ветками. Еще один противник был неподалеку, и как только я появился, он швырнул в меня копье. Я успел увидеть его замах и дернулся в сторону, наконечник лишь царапнул меня по руке. Раздавив первого противника, я побежал ко второму. Тот, заподозрив неладное, развернулся и побежал от меня, но мой гравишар догнал его. Второе тело раздавленным упало на землю. Оглянувшись, я более никого вокруг себя не увидел, только пламя трещало и плевалось, захватив уже большую часть шалаша. В горящую дверь больше никто не стучал. Мне показалось это подозрительным, и я решил проверить, не выползли ли эти твари из какой-нибудь другой щели. Я оказался прав, с обратной стороны на земле валялось трое инсектоидов и еле шевелились. Вылезли через дыру между стеной и крышей, явно порядком обгорели и наглотались дыма. При моем появлении они дружно поднялись и попытались оказать сопротивление. Оружия у них не было, и двигались заторможенно, я просто переловил их гравишаром и раздавил. Не стоило им вламываться в мой дом. Я сидел на верхней площадке башни и размышлял о вечном, ибо моя глупость и неспособность учиться на своих же ошибках именно вечна, другого слова не подберешь. Давно уже пора понять, что если все идет хорошо, то это значит только одно, жизнь в данный момент только заносит руку, чтобы хорошенько тебе врезать. Я возомнил себя великим победителем насекомых, потому что легко зачистил свою бывшую охотничью базу у хищного растения и перед этим справился с несколькими инсектоидами по пути, и решил, что так будет продолжаться и дальше. Но, увы, громкий стук по камням, которыми я наспех завалил проход, говорил, что жить мне осталось недолго. Энергия восстанавливалась слишком медленно, я справлюсь с двумя-тремя противниками, но остальные меня задавят числом. Слишком увлекся, когда швырял камни со стен, мой запас показал дно очень неожиданно. С тех пор, как я поднял энергию до синего уровня, она еще ни разу не заканчивалась во время боя. Глухой шум падения отвлек меня от размышлений. Инсектоиды раздолбили и скинули вниз еще один камень. Мой искусственный затор стал еще немного меньше. Я еще раз огляделся вокруг, больше мне нечем затыкать проход, я и так уже полностью разобрал бортик и все, что плохо лежало, запихнул в проем. Осторожно, чтобы не словить лицом копье, я посмотрел со стены вниз. Подо мной простирались развалины небольшого заросшего зеленью городка. Камней было полно, но вот незадача, башня была больше 20 метров в высоту, а мой гравишар доставал только на 11. Насекомых не было видно, но я точно знал, что часть из них затаилась среди развалин. Прячутся, чтобы не получить камнем по башке. Несколько раздавленных трупов под стенами были очень наглядным предупреждением. Уверен, раненых тоже много, кто-то поломался от сброшенных булыжников, кто-то от удара о землю.